Глава 19. София. Через некоторое время Ольга и Григорий вышли из своего кабинета в наш операционный зал и привлекли всеобщее внимание. Гриша выглядел на удивление всем довольный и невозмутимый, а вот Олина прекрасное до этого настроение словно испарилось. Все коллеги сначала напряглись, потому что по выражению лица нашего админа можно было предположить, что она собирается нам сообщить, что «все уволены нахрен», как минимум. Подозреваю, что только мы с Ларой и Мироном догадывались о реальных причинах, а вернее об одной большой, высокой, мускулистой, сейчас довольно улыбающейся, викингоподобной причине, стоящей рядом с Олей, сложив руки на мощной груди. Игра «Догони меня» явно сменила вектор движения. Оля, с трудом справившись со снедающими ее эмоциями, обвела нас потеплевшим взглядом и открыла папку, которую до этого нервно теребила в руках. «Добрый день всем», — уверенно начала она. «Как все вы знаете, недавно было объявлено о планирующейся стажировке за рубежом для 10 сотрудников нашей компании». Коллеги дружно загалдели, поняв, наконец, тему собрания. Поехать хотели все, а мест было мало. Каждый старался выделиться и отличиться с того момента, как стало известно об этой возможности. И каждый считал себя как минимум достойным этого шанса, причем прямо сейчас, а не через год или два. «Список счастливчиков утвержден», — громче продолжила Оля, и воцарилась тишина. «Сейчас я назову всех, чьи кандидатуры одобрили для этой поездки. Мы подготовили для каждого из кандидатов список документов, необходимых для получения визы», — дополнил Гриша. «Их нужно собрать до конца недели и подать Ольге Петровне лично, а также подписать необходимые формы и заявления». Оля зачитала список из 9 человек, хотя ранее мест было озвучено 10. Мы с Ларой, услышав наши имена, завизжали от радости и, обнявшись, запрыгали на месте. Остальные коллеги реагировали не менее эмоционально. Мирон, широко улыбаясь, подошел ко мне, сгробастал в охапку, поднял над полом, покачивая стороны в сторону, и чмокнул в щеку. «Поздравляю, малышка», — прошептал он, обжигая дыханием мою щеку. «Я очень за тебя рад». «Спасибо, и я безумно рада», — счастливо выдохнула я и на волне эмоций тоже поцеловала его в щеку. Получилось так, что в последний момент он повернул голову и словил мой быстрый чмок губами. Улыбнувшись, отпустил меня, покрасневшую до кончиков ушей, и отступил в сторону, поздравляя и пожимая руки другим счастливчикам. «Всех от души поздравляю», — заговорила вновь Ольга, позволив нам выплеснуть первые эмоции. «Остальных прошу не расстраиваться. В будущем подобные стажировки планируются на постоянной основе». Коллеги довольно загалдели. Особой неприязни или недовольства я ни от кого не заметила. Поздравления вышли искренними. «Сегодня после обеда Павел Сергеевич ждет отобранных кандидатов на планерку», — объявила она и добавила. «Просьба не опаздывать». «А почему в списке не 10 человек, как озвучивали ранее?» — задал вопрос кто-то из коллег. «10-й кандидат уже на месте», — ответил Гриша, загадочно улыбаясь. «Он возглавит филиал в Лондоне, поэтому сейчас он занят подготовкой и документацией». Гриша с Олей удалились в свой кабинет, а коллеги, разбившись на группы, еще долго и возбужденно обсуждали новость. То, что в Лондоне будет открыт филиал компании, означало, что часть сотрудников могут работать там вахтовым методом или вовсе со временем подать запрос на перевод. Для компании это означало более высокий статус, а для сотрудников – рост зарплат и возможность работать за рубежом или с иностранными заказчиками на постоянной основе. «Жаль, что ты не едешь», – обратилась Лара к Мирону. «Вы с Софией теперь долго не увидитесь?» «Всему свое время», – уклончиво ответил Мирон и, подмигнув, добавил. «Уверен, выбрали самых достойных». «Я и не сомневалась», — загордилась Лара и перевела на меня взгляд. «Уверена, нам там будет весело, тем более Лиза тоже едет». «А ты хотела бы остаться там?» — поинтересовалась я. «Если только с кем-нибудь познакомлюсь», — мечтательно улыбнулась подруга. «Очень интересно, кто возглавит филиал? Может, охмурить его?» «Я слышал, он красавчик», — поделился Мирон. «И, кстати, родом из России. Зовут Никита вроде бы». «Ха!» Сменилась в лице Лара, быстро вставая. «Пойду носик припудрю». «Что это с ней?» – удивился Мирон. «Я что-то не так сказал?» «Нет, что ты!» — отозвалась я и, понизив голос, добавила. «Ее первую любовь так звали. Никита Воронов, кажется. Они учились вместе. Там такая история любви и предательства. Мне кажется, она все еще его любит». «А кто кого предал?» — поинтересовался Мирон, прищурившись. «Он», — поделилась я, — «говорил, что любит, а у него невеста богатая уже, оказывается, была. И отец его гад. А что, отец против был?» «Ну, слияние капиталов ему важнее было. Еще и откупиться от нее хотел. Унизил», — вздохнула я. «Вот она и переехала сюда, и с тех пор одна». «Угу», — задумчиво протянул Мирон. «Время лечит. Уверен, все у нее скоро наладится». «Надеюсь», — вздохнула я. «Но ты знаешь, иногда сердечные раны не заживают очень долго, а заживая, оставляют шрам на всю жизнь». «И у тебя есть шрамы?» — задумчиво глядя в упор, спросил Мирон. «У меня и отношений-то никогда не было», — смущенно улыбнулась я в ответ. «А как же наши?» — хитро улыбнувшись, уточнил Мирон. «Ну, мы же понарошку», — хихикнула я краснее. «Чем не репетиция?» — подмигнул Мирон, вставая с места, и пошел за кофе. Вернувшаяся Лара, хоть и с чуть покрасневшими глазами, видно, что чем-то расстроена, не показала. До обеда вообще все коллеги, пребывая в ошеломленном состоянии, обсуждали только предстоящий корпоратив и стажировку. Ольга гайки не закручивала, ей явно было не до этого. Григорий опустил жалюзи и закрыл дверь ее кабинета на ключ. До обеда их никто не видел и не слышал. Мирон изредка кидал взгляды в ту сторону и, кажется, даже строчил Грише сообщение, но ответ так и не получил и пойти к ним в кабинет не решился. Мы с Ларой первым делом доделали несколько срочных мелких заказов, чтобы не накапливать аврал, и занялись сбором документов для получения визы. Большинство из них было либо с собой, либо в сканированном виде в архиве наличных электронках. Поэтому взялись за заполнение всех нужных заявлений и форм, бланки которых вместе со списком раздал нам Гриша. После перерыва всей счастливой толпой поднялись в кабинет Павла. В приемной мы с Ларой потискали счастливую Лизу, так как на обеде пересечься не удалось. Зайдя в кабинет шефа, расположились вокруг его рабочего стола. Павел обвел всех присутствующих взглядом и открыл лежащую перед ним папку. «Поздравляю всех», — начал он, улыбаясь, «но есть нюанс, о котором вам еще не сообщили». «Павел Сергеевич», — напряженно проговорила Лара, «только не говорите, что поездка и проживание не оплачивается компанией». «Нет, конечно, не скажу», — улыбнулся шеф, и подруга, и часть коллег облегченно выдохнули. «Дело в том, что это не совсем стажировка. Как вы уже знаете, наша компания в рамках расширения открывает филиал в Лондоне». «Да, слышали», — подал голос кто-то из коллег, и Павел согласно кивнул. «Так вот», — продолжил он, — «открытие филиала будет возложено на вас». «Вау!» — восторженно вскрикнула Лара. «Круто! Это такая возможность!» «Верно», — улыбнулся шеф. «Кандидатов отбирал лично наш иностранный партнер и инвестор. То есть вам оказано доверие заложить фундамент работы нового филиала». «Как отразится наша стажировка на карьере?» — с нетерпением спросила Лиза. «Фактически вы не стажеры», — объяснил Павел, глядя на Лизу. «Вы едете в качестве специалистов-консультантов, что намного статуснее. Каждому из вас будет доверен свой участок работы, поэтому есть возможность проявить все ваши таланты». «А можно будет там остаться?» — поинтересовалась Лара. «Это будет решать управляющий филиалом на месте», — пожал плечами шеф. «Предполагаю, что некоторым из вас будут предложены контракты на год. Часть из вас станет наставниками для специалистов, найденных управляющим в Лондоне». «А те, кто вернется?» — заерзала на месте Лиза. «Гарантированно получат повышение и возможность вести крупные проекты от зарубежных компаний», — ответил Павел. Коллеги шокированно замолчали, переваривая информацию, которая для многих из нас означала открытие возможностей, которые ранее были недоступны. Ольга, пришедшая с нами, передала шефу список. «Мы уже собрали почти все документы на получение виз», — отчиталась она. «Остальные будут готовы завтра». «Отлично», — пробежав взглядом по списку, удовлетворенно выдал Павел. «Рекомендую всем освежить знания в английском. Пока больше вопросов нет». Коллеги потянулись к выходу, переговариваясь в полголоса. Мы с Ларой встали, но Павел остановил нас. «Лара и София, останьтесь на пару минут», — сказал он и, проследив взглядом за закрывающейся дверью, продолжил. «Лара, с завтрашнего дня у тебя новый стажер», — обратился он к подруге. «Мирон готов к самостоятельной работе, а нам нужно до вашего отъезда максимально быстро обучить новых сотрудников». «Хорошо», — кивнула невозмутимо Лара. «Спасибо за доверие, шеф». «Можешь идти. Мне нужно переговорить с Софией», — кивнул шеф, а я мысленно напряглась. «Вряд ли речь пойдет о наставничестве». «Как ты себя чувствуешь?» — начал Павел издалека, когда Лара вышла, закрыв за собой дверь. «Спасибо, уже лучше», — отозвалась я и, набравшись смелости, спросила напрямую. «О чем ты хотел поговорить?» «Ты не откажешься от поездки?» — выдержав паузу, спросил он. «Нет, я поеду», — ответила, не раздумывая. «Не уезжай», — попросил Павел, глядя мне прямо в глаза. Вздохнув, встал, обошел стол и, присев на корточки передо мной, взял мою руку в свои. Опешила настолько, что не попыталась встать или высвободить руку. Смотрела расширившимися глазами на Павла, не зная, что ответить. Впервые он находился так близко и смотрел, не позволяя отвести взгляд. «Я хочу поехать», — проговорила, смущаясь еще больше. «Для меня это большой шанс». «Тебе не нужен этот шанс», — качнул головой Павел и, протянув руку, заправил выбившуюся прядь волос мне за ухо. «Может, это мне решать?» — с вызовом посмотрела на шефа. «Подумай до корпоратива», — вздохнув, сказал Павел. Провел пальцами по моей щеке к губам, а я замерла от неожиданности. «Я решила», — собравшись, выпалила я и добавила, решив поставить точку и в другом вопросе. «И по поводу нас тоже. Я не...» «Не надо. Не сейчас», — хрипло выдавил шеф и, порывисто поднявшись, потянул меня к себе, впечатывая в грудь. Не успела даже ойкнуть, как Павел накрыл мои губы своими, уперлась обеими руками ему в грудь, пытаясь оттолкнуть, но по ощущениям это было, как сдвинуть бетонную стену. Павел, даже не обратив внимания на мои трепыхания, углубил поцелуй, прижав меня к себе одной рукой, а второй, зарывшись в волосы, зафиксировал мой затылок. Так по-взрослому меня целовали, пожалуй, впервые. Обмякнув и оцепенев в его руках, без возможности даже пошевелиться, я позволила ему исследовать мои губы и рот языком, пока у нас обоих не сбилось дыхание от недостатка кислорода. «Не торопись. Ответишь на корпоративе», — прошептал Павел, прервав поцелуй и глядя в мои распахнутые глаза. Не дожидаясь моей реакции, отступил, отпуская меня из объятий. Метнулась к двери и, почти бегом преодолев приемную и коридор, забежала в ближайшую уборную, чтобы умыться и успокоиться. «Что это сейчас было?»